развил деятельность Махно. Собрав свыше 3000 крестьян, он останавливал и грабил поезда, расстреливал всех носивших офицерские погоны, у нижних чинов забирал оружие и обмундирование, пассажиров сортировал и грабил по внешнему виду, и вся дорога от Александровска до Екатеринослава была фактически в руках Махно. При всемирной поддержке крестьян Махно всегда и везде мог твердо рассчитывать на укрывательство, на провиант, на лошадей и даже на помощь боеспособными людьми. И губернатор Щетинин объявил войну и открыл в своей губернии фронт военных действий против Махно, имея что-то 2-3 пушки и около 100 конных стражников, совершенно упустив из виду, что война идет не с Махно, а со всем крестьянством всей губернии. Махно осмелел и с каждым днем становился наглее. Обладая исключительной способностью легкого и быстрого передвижения, имея провиант в любом селе, а пулеметы, войска и патроны на тачанках, Махно в течение одного дня совершал нападения в различных концах уезда, нередко отстоящих друг от друга на расстоянии 60-70 верст. И в то время, когда добровольческая армия откатывалась под натиском Буденного и была еще далеко от Харьковской губернии, Екатеринославская губерния, как территория для добровольческой армии, уже не существовала и во всех направлениях была в полной власти Махно. Екатеринослав был в кольце. Особые партизанские хитрости, заставившие как-то генерала Шкуро признать Махно человеком, не лишенным способности создавать ловкие стратегические комбинации, приводили в ярость злополучного губернатора, и его крепко сжатые кулаки, рассчитывавшие ударить по самой голове Махно, всегда опускались на пустое место, так как в эту минуту Махно уже грабил военно-продовольственный поезд ровно в 30 верстах от поля битвы губернатора. Отрезанный от всего губернский город стал испытывать продовольственные и финансовые затруднения. Рабочие, видя охоту Щетинина за живыми людьми, стали открыто и угрожающе возмущаться. Поступавшие крайне неаккуратно официальные сводки плохо скрывали катастрофическое отступление добровольческой армии. И когда совершенно неожиданно раздался истерический вопль генерала Маймаевского к населению Харькова о защите города от надвигающейся красной грозы, Махно ворвался на несколько часов в Екатеринослав, убил несколько чиновников и офицеров, вывез брошенные Щетининым пушки, забрал пулеметы, патроны и обмундирование и оставил город, уйдя в неизвестном направлении. Около 2 дней город был безо всякой власти. А потом показался полковник Степанов. Высунули носы служащие ОСВАГа. Вернулся в город Щетинин со штабом, но спокойствие было окончательно поколеблено. А 14 октября Махно, подойдя с 3 сторон вплотную к городу, открыл из 6 орудий пальбу, оставив для остатков добровольческой и щетининской армий один выход через железнодорожный мост на Синельниково. Здоровые молодые люди в офицерских мундирах с погонами и с винтовками в руках бежали впереди, а позади тысячной толпой шли женщины, дети и старики, спеша к мосту, спасаясь от могущего каждую секунду ворваться в город Махно. Пошатываясь, кутаясь в одеяло, плелись больные тифозные офицеры и казаки. А к вечеру с 3 сторон по широким улицам города стала вливаться повстанческая махновская армия. Ночью Махно взорвал, совершенно сбросив в воду 2 фермы железнодорожного моста. Окружив город с 3 сторон кольцом пулеметов, а с 4-й стороны, имея естественную защиту, широкий Днепр, Махно спокойно расположился в губернии, изредка посылая остановившимся на противоположном берегу добровольческим остаткам звучный привет из батареи 6-дюймовых орудий. В ту же ночь махновцы открыли ворота тюрьмы и арестантских рот. а утром махновцы, облив тюремные здания керосином, поднесли горящие факелы. И весь день до поздней ночи огненные языки тянулись к небу, вырисовывая какие-то причудливые формы и навевая жуткие сказки средневековья. Совершенно изолированным город прожил ровно 6 недель. Возможность получить какие бы то ни было сведения извне являлась фантастической мыслью, и глухими осенними вечерами в полуосвещенных и холодных домах сидели десятки тысяч людей и напряженно прислушивались к беспрерывной стрельбе дежурных пулеметов, охранявших Днепр от переправы белых. Иногда ночью разгулявшееся Махно открывал по правому берегу Днепра артиллерийский огонь, и тогда в ужасе и неописуемом страхе раздетые люди, матери, хватавшие из кроваток спящих детей, падая и разбиваясь на темных лестницах, устремлялись в погреба, так как добровольцы тотчас же отвечали, посылая в темноту, в густо застроенный город, десятки 6-дюймовых снарядов, многим принесших неожиданную и страшную смерть. Эта пальба по городу вызывала только проклятие на жалкие остатки деникинцев, которые не могли не понимать, что, стреляя темной ночью по городу, они никакого вреда своему противнику Махно не принесут, и в то же время должны были знать, что эти снаряды падают на дома, влетают в квартиры, разрывая целые семьи на мелкие куски. Открывавшаяся ночью с пьяной шутки Махно орудийная перестрелка продолжалось без перерыва до утра. А тогда уже огонь с обеих сторон развивался до максимальной силы. Так в неустанном артиллерийском поединке прошла первая неделя пребывания Махно в городе. Выпущенный Махно манифест к населению призывал всех к сохранению спокойствия, сдаче оружия и выдаче скрывшихся в городе деникинских офицеров. Жизнь была веселая. Круглые сутки пулеметы, расположенные по берегу реки, неумолчно трещали. Частенько противники обменивались 6-дюймовыми снарядами, и как бы под аккомпанемент этой смертоносной музыки махновцы обходили квартиры чиновников и военных, убивая случайно попадавшихся там хозяев и вынося из квартир все, что вынести было можно. Члены окружного суда Волгина, к приходу махновцев, бывшего в форменной тужурке с металлическими пуговицами, вышвырнули из окна 4-го этажа на тротуар. Случайно застигнутая у моста женщина с девочкой, оказавшаяся женой какого-то неместного профессора, успевшего уйти с добровольцами, была отправлена в махновскую контрразведку, и когда Левка Задов, начальник контрразведки, услышал, что муж ее там, на той стороне, он сразу в упор пальнул из тяжелого нагана. Не зная, как поступить с рыдавшим над трупом матери ребенком, Задов произвел еще один выстрел, и у трупа матери калачиком навеки свернулся секунду тому назад плакавший ребенок. А добровольцы с левого берега посылали смертоносные снаряды, разрушая дома и убивая ни в чем пред ним неповинных мирных людей. 6 недель прошли в неослабном напряжении. Выходившие по очереди к подворотням видели, что как-то к вечеру длинной цепью потянулись тачанки из города в сторону Никопольского шоссе. Ночью монотонную трескотню дежурных пулеметов прервал орудийный залп, раздавшийся не с левого берега Днепра, а с запада. Пулеметы на минуту умолкли. Потом раздался второй удар, и тогда Махно из всех бывших у него 12 орудий открыл непрерывный огонь, стреляя по всем направлениям, оставляя свободный от обстрела нужную ему дорогу на Никополь. Можно было в этом страшном грохоте различить, что на залпы Махно никто не отвечал, и только спустя 30 минут заговорили пушки добровольцев. К утру Махно стал спешно гнать из города тачанки с забранными в 2 ломбардах мехами, коврами, Торопливо вывозились патроны, продовольствие, и часов в 10 утра в озерной части города раздалась оружейная и пулеметная стрельба. Пушки были сняты и галопом увезены. Редкая цепь самых преданных Махно людей сдерживала натиск неизвестного противника. И когда силы ослабели, махновцы вскочили на поджидавших их коней и бешено помчались из города. Последним ушел Махно. И минут 10 спустя по той самой Садовой улице, по которой, оставляя город, с трудом сдерживая горячего коня, спокойно проехал Махно, показались верховые с офицерскими погонами на плечах. Потом показались тачанки с пулеметами, над которыми развивались трехцветные флаги. Стремясь соединиться с отступавшими на Крым добровольческими частями, генерал Слащев в Екатеринославе наткнулся на Махно и после короткого боя очистил и занял город. В тот же день с песнями вернулись в город герои, просидевшие 6 недель на левом берегу Днепра. Торжества не было. Истрадавшееся население ничего хорошего не ждало от пришедших избавителей, и смутные предчувствия оправдались. Небольшие где-то и кем-то потрепанные части генерала Слащева, состоявшие из ингушей и чеченцев, принялись за продолжение славного дела своих предшественников и пошли с грабежом по квартирам. Кровью заливалось лицо от боли и стыда, когда в квартиры входили люди с офицерскими погонами на плечах и так же нагло, открыто и беззастенчиво грабили, как грабили дикие ингуши и чеченцы. О судьбе добровольческой армии как целого никто ничего не знал. Слащев даже не въехал в город, а остался со своим штабом в вагонах на вокзале. Попутно с грабежами слащевцы стали извлекать из больниц оставленных махновцами тифозных больных и развешивали их на оголенных осенью деревьях. Когда случайно застрявший в городе член управы Овсянников направился в штаб к Слащеву с намерением просить его приказа о прекращении этого варварства, ибо о грабежах уже не было и речи, так как они получили права гражданства и вошли в быт, генерал Слащев Овсянникова не принял только потому, что, как откровенно сознался один из штабных офицеров, генерал 5-й день, не переставая, пьет и совершенно одурел. Спустя неделю появились приказы Слащева, буква в букву повторявшие приказы Махно. Та же сдача оружия и то же предложение выдавать махновцев, а за невыдачу — расстрел. Была даже объявлена Слащевым мобилизация, вызвавшая только горькие усмешки глубоко почувствовавших себя несчастными русских людей. Определенно говорили о полной гибели добровольческой армии. А призыв Слащева к населению уйти вместе с ним от приближавшегося красного ужаса открыл глаза на все происходившее кругом. Добровольческая армия погибла. Кое-как отбиваясь, остатки бежали на Ростов и на Крым. Но очень немногие ушли со Слащевым, ибо те, которые могли и хотели уйти, бежали еще при первом оставлении города Щетининым. А сам Слащев ушел из города 17 декабря, за 2 дня до вступления красных войск. Оставив на деревьях несколько повешенных тифозных махновцев и глубокую скорбь в сердцах русских людей, волею судьбы он перелистал перед нами последнюю страницу кошмарной и жуткой повести, так мученически свято вставшей и так позорно павшей русской добровольческой армии. Судьба добровольческой армии была нам малоизвестна, и только приехавшие в город люди передавали о диких, кровавых действиях красных в Ростове, по всей Кубани и на Дону. Армия Буденного через Харьков, минуя Екатеринослав, преследовала убегавшие домой донские и кубанские части, хотя в большом числе казаки переходили к Буденному, возвращаясь в свои станицы под красным флагом первой революционной конной армии товарища Буденного. На отступавшие в Крым части большевистское командование тогда как-то обратило мало внимания, что дало возможность Врангелю спешно привести в порядок беспорядочно влившиеся в полуостров остатки добровольческих частей. Ни смена штаба, ни расстрел царских генералов, ни назначение Фрунзе делу не помогли. И тогда Троцкий, остановив свой поезд на 5 минут в Харькове, приказал украинскому ВЦИКу на всей территории Украины ввести красный террор, так как в Крыму упряталась страшная змея, последняя надежда российской и мировой контрреволюции, барон Врангель. Приказ Троцкого, выступавшего тогда как председатель военно-революционного совета по обороне республики и как военный народный комиссар, был тотчас же, куда можно было, передан по телеграфу, а в те места, с которыми не было телеграфной связи, были на паровозах высланы специальные курьеры. Часов с 10 утра до часов 5 пополудни вся большая Новодворянская улица была очищена от жильцов, которым было разрешено брать с собой из квартиры только одну смену белья и ничего больше. Квартиры были оставлены жильцами в полном порядке, с мебелью, библиотеками, роялями, бельем, посудой, а самим выгнанным было предложено не толкаться по улице и не хныкать, а скорее убраться куда-нибудь к знакомым, так как уже с вечера в их квартирах должна начать нормальную работу чрезвычайная комиссия по борьбе со спекуляцией и контрреволюцией, кратко называемая ЧК. И действительно, в ту же первую ночь из всех тюрем были отобраны добровольческие офицеры, переведены в Большой дом Брагинского на Новодворянской улице, и тогда же, на утро другого дня, мы впервые узнали от случайно застрявших в квартирах горничных и кухарок о странном шуме как бы летающего аэроплана с частыми переборами, напоминавшими пулеметную стрельбу. Под шум двух сильных автомобильных моторов все доставленные офицеры были скошены пулеметным огнем, и их окровавленные трупы положили начало смертоносной работе ЧК, принявшиеся за свое кровавое дело защиты советской власти от врагов изнутри. И люди, поверившие было советской власти, лицом к лицу столкнулись с прежней варварской большевистской организацией, какой явилась снова ЧК. Юристы, ушедшие целиком в работу по делам революционного трибунала и понемногу начинавшие верить действительной государственности большевиков, сразу стали перед фактом существования самого дикого, самого бесконтрольного и самого беспощадного аппарата по истреблению людей, по степени их виновности, заслуживших строгий выговор, но которых ЧК, по ей одной известным соображениям, подвергла расстрелу. Тогда Арсен, уже прочно засевший в коммунистической партии, снова поднял травлю против меня, и как-то ночью, после кошмарного обыска с срыванием обоев и взламыванием досок с пола, под конвоем чекистов на рассвете, я был отправлен в ЧК. Больше недели я провел в большом концертном зале коммерческого собрания, куда было согнано около 300 человек. Беготня, мольба и хлопты моих близких заставили юристов из трибунала начать переписку с ЧК о передаче меня и моего дела в распоряжение трибунала, как однажды трибуналом уже рассматривавшегося. Но ЧК ни на какие запросы и требования юристов из трибунала не отвечала, и я прочно засел в ЧК. И, как всегда в таких случаях, за несчастьем несчастье. Во время обыска у долголетнего сотрудника русского слова Новополина было найдено несколько номеров моей газеты с наиболее враждебными против большевиков статьями. И с материалом в руках следователи ЧК набросились на мое дело. Запахло кровью. Но исключительно счастливый случай спас меня от расстрела. И жизнью своей я обязан председателю коллегии следователей ЧК, товарищу Ральфу, сыну театрального бутафора Р. О том, что гроза всех содержавшихся в ЧК, товарищ Ральф, в действительности мелкий театральный парикмахер, сын старика бутафора, я не имел никакого понятия, и поэтому, когда из камеры меня позвали на допрос к самому товарищу Ральфу, вся камера притихла. От Ральфа в камеру возвращались очень немногие. До революции я часто на сцене наблюдал тяжелый труд старика Р. и помог ему устроиться на годовую службу в театр коммерческого собрания, и туда же, по просьбе старика, мне удалось определить на постоянную службу его сына, парикмахера Р. Во время гастролей опереты у одной из премьерш были украдены кое-какие золотые вещи, и так как кроме постоянной горничной певицы и парикмахера Ральфа никто в уборную не входил, кроме разве только полицмейстера, поклонника ног певиц, то в краже вещей был открыто заподозрен парикмахер Ральф. И когда вмешавшийся в дело полицмейстер приказал надзирателям обыскать Ральфа, из кармана его брюк были извлечены пропавшие вещи. Две звонкие и тяжелые пощечины получил Ральф от полицмейстера, парой зуботычин в угоду начальству наградили его надзиратели, и благодаря моим особенно настойчивым просьбам вора выгнали из театра, дав ему возможность спастись от тюрьмы. Воздействием на старшин клуба мне удалось оставить старика отца на службе, и дело было забыто. Мягкость в обращении, вежливость Ральфа действовали на меня в совершенно обратном смысле, ибо я уже многое слышал о такого рода типах, наслаждающихся муками попавшей к ним жертвы. Когда же Ральф приказал конвойным выйти из его кабинета, я, вспомнив почему-то себя в новой гимназической шинели, идущем домой с полученной в награду книжкой Марка Твена «Принц и нищий», решил, что сейчас конец, и одна мысль билась в мозгу — только бы не бил, а сразу бы. Ральф по выходе конвойных предложил мне сесть. Спросил, узнаю ли я его. Конечно, не узнаю. Не помню. Вижу, как будто впервые. Припомнил Ральф коммерческое собрание. И напряженные нервы особым током прорезали мозг, и как наяву вспомнилась история с кражей. Запуганный, пришибленный, и всегда полуголодный Ральф превратился в изящно одетого комиссара с золотой браслеткой на руке, с маникюром. На столе лежал раскрытый и наполненный папиросами золотой портсигар, и тут же рядом маленький, почти дамский браунинг, которым товарищ Ральф расстреливал в своем же кабинете. Предложил папиросу, и, услужливо подавая спичку, простым человеческим голосом сказал, — Понимаете? Вас нужно расстрелять. Вас хотят расстрелять. Но я вас не расстреляю. Я сейчас мщу всем за все. А вы когда-то меня защитили и моего отца пригрели. Так вот, возвращайтесь в камеру. Завтра я вас переведу в подвал, это для вашей же жизни, и ждите. Ждите неделю, месяц или больше, только обо мне никому ничего не говорите. И мгновенно, сделав страшное лицо, схватил револьвер и диким голосом закричал: «Конвой, конвой, убрать этого гада, пока я его не расстрелял!» И меня отвели в камеру, а поздно ночью в густую темноту камеры была крикнута моя фамилия, и в разных концах камеры послышались рыдания. Я очутился в подвале. И только спустя 3 недели Ральф двинул мое дело в удобной для него тройке, и мне вынесли приговор, по которому я обязывался работать в каком-либо советском учреждении на основе принудительной мобилизации. При содействии коммунистов, бывших заводских рабочих, Шаляхина и Кравченко, мне удалось прикрепиться к отделу социальной помощи, занимавшему в громоздком аппарате большевистского управления одно из последних мест. Основной лозунг этого учреждения был таков, что в социалистическом государстве нет места частной благотворительности, и что всякий гражданин, потеряв на фронте или на гражданской службе здоровье, имеет все права на получение от отдела социальной помощи как органа советской власти должного обеспечения. В действительности же обеспечение сводилось к тому, что когда черный хлеб был в цене около 2000 рублей за фунт, лицам, имевшим потерю трудоспособности в 100%, а в некоторых случаях и в 120%, то есть тем, которые к тому еще нуждались в постороннем уходе, выдавалась ежемесячная пенсия в 3000 рублей, впоследствии доведенная до 7000 рублей, но уже к тому времени, когда хлеб дошел до цены 5000 рублей за фунт. Определенных и точных декретов на выдачу пенсии не было. В основу деятельности пенсионного подотдела легла еле читаемая, слабо отпечатанная копия декрета с отбитой на машинке подписью наркома социального обеспечения товарища Эльцина. По смыслу этого декрета за помощью к советской власти могли обращаться всех чинов и рангов военной старой царской и новой красной армии, причем в первом случае офицеры и генералы уравнивались в размере пенсий с рядовыми. Имевшим старые николаевские пенсионные книжки, пенсия выплачивалась по этим же книжкам, а наиболее осторожные, свои пенсионные царские книжечки, припрятавшие до лучших времен, подвергались малотребовательной медицинской экспертизе, которая почти всех имевших за 50 лет относила в разряд инвалидов второй категории. На пенсию имели также право вдовы с детьми, поскольку муж их при жизни не был буржуем или не служил по тюремному или жандармскому ведомству. Подлежали обеспечению лица одинокие, достигшие 65-летнего возраста, и по точному смыслу декрета получилось то, что пойти на содержание к советской власти имеет право каждый, кому только не лень. И в течение самого короткого времени больше 15% населения прописалось к постоянной клиентуре отдела социальной помощи. Преобладающим элементом являлась группа так называемых гражданских вдов, мужья которых умерли нормальной смертью еще в то время, когда о большевиках, да и вообще о такой революции мы мало думали. За этой группой в многотысячных цифрах шли инвалиды и отставные военные старой царской армии. Первым за получением пенсии явился бывший екатеринославский уездный воинский начальник, ушедший в отставку с чином генерал-майора Круглов. А за ним густо пошли все отставные старички и вдовы-старушки, гражданские чиновники в отставке, и остались за бортом только духовные лица, у которых была отнята их эмеритурная касса, и которым советская власть отказывала в какой бы то ни было помощи.